Поттер Куин не собирался верить в слова эльфа, что уже ничего нельзя исправить. Они справлялись и не с такими сложностями. Кейтлин всегда была сильна и боролась за свою жизнь даже тогда, когда любой другой маг уже сдался бы. Он не позволит Дамблдору победить и разрушить все то, что они успели построить. Он вытащит свою жену, а потом найдет и заставит Эльбуса страдать так, как никто никогда не страдал. Гарри вбежал в одну из гостиных и замер на месте. Хотя, возможно, стоит немного изменить порядок действий. «Мой мальчик», — противно протянул Альбус. «Наконец-то ты добрался», — старик медленно поднялся с кресла. «Признаться честно, я думал, ты появишься чуть раньше. Мне столько нужно тебе рассказать. Я не собираюсь вас слушать». Гарри сжал руки в кулаки и встал в боевую стойку. «Мальчик мой, так было нужно. Ты этого сейчас не понимаешь, но эта девчонка воспользовалась тобой. Она запудрила тебе мозги, и ты сам того не ведая делал то, что было нужно ей. Авада Кедавра!» — крикнул Гарри, посылая в старика зеленый луч. Дамблдор явно этого не ожидал, но все же успел среагировать. «Мальчик мой, не смейте меня так называть. Знаете, сперва я хотел, чтобы вы ответили за все свои деяния перед судом, но теперь я просто убью вас. Авада Кедавра!» Еще одна зеленая вспышка устремилась к Альбусу. «Гарри, я действовал во имя всеобщего блага. Это еще больше вывело парня из себя. Его магия, которую он до этого всеми силами сдерживал, хлынула по комнате мощным потоком, разнося мебель и все вокруг в щепки. Пожалуй, он еще никогда настолько сильно не терял контроль. Альбус не на шутку испугался. Он не понимал, откуда у парня столько силы и магии. Старик отбивался от разъяренной магии, и с каждым разом у него это получалось все хуже и хуже. Артефакт, что он подготовил для того, чтобы подчинить Гарри, обратился в пепел прямо у него в руках, оставляя на пальцах ожоги. Он не понимал, что ему делать, запасного плана не было, а тягаться с такой мощью он был не в состоянии. Дамблдор не мог даже предположить, что парень окажется настолько сильным. Оставалось только одно. Собрав остатки магии, он отшвырнул Гарри в дальнюю часть комнаты и трусливо аппарировал прочь из замка. «Чертов трус!» — крикнул Гарри, но в гостиной уже никого не было. Он постарался успокоить магию и, сделав несколько глубоких вдохов, отправился в ритуальный зал. Ему было страшно заходить в него. Гарри отказывался верить в то, что его жена больше никогда не придет в сознание. Дверь зала была вырвана вместе с петлями, а в самом помещении все еще чувствовалась магия ритуала. На полу недалеко от входа лежало изувеченное тело Хиллари. Если бы Гарри не знал, что это именно она, то никогда бы не узнал в этом нечто, лежащем на полу, биологическую мать Кейтлин. Чуть дальше, на ритуальном столе, лежала Кейт. Она все еще была крепко связана. Девушка не подавала никаких признаков жизни. Лицо ее было бледным, на теле уже успела засохнуть кровь, а голова безмятежно склонилась на бок. Гарри медленно подошел к жене, взмахом руки убрал все веревки и, взяв безжизненное тело на руки, аппарировал подальше из этого места. Уже сидя на полу в гостиной Куин Мэнора, Гарри кинул на жену диагностические заклинания. Сердце девушки еще билось, но магическое ядро было слишком сильно повреждено, а сознание превратилось в клубок спутанных воспоминаний. Гарри обнимал любимую жену и со слезами на глазах изучал результаты диагностики. Он медленно раскачивался, все больше и больше впадая в отчаяние. Ему хотелось бежать, искать способы все исправить, но он не мог разомкнуть руки или хоть на секунду отойти от Кейтлин. В глубине души он понимал, что ничего не сможет изменить, не сможет вернуть жену. Гарри не видел ни одного способа сделать это. Он даже не услышал, как в комнату вошли Драко и Гермиона. «Гарри», девушка замерла на пороге и во все глаза уставилась на раскачивающегося парня с Кейтлин на руках. «Гарри, что произошло?» Попытался узнать хоть что-то Драко, но гриффиндорец лишь сидел на полу, уставившись куда-то в стену. «Что происходит?» — спросил Снейп, вбегая в комнату вместе с Ридлом. «Вот черт!» — тихо произнес Том, разглядывая все еще парящие в воздухе диагностические чары. «Тя, скажи Джею, чтобы он увел Мэри и Мэттью подальше. Не нужно им это видеть». Парень со слезами на глазах кивнул и поспешил на нижний этаж. Драко, сквозь всхлипы, обратилась к Малфою Гермиона. «Мы можем что-то сделать, ты же колдомедик. Даже если вылечить все повреждения, ее сознание и ядро не восстановить, на грани слышимости», заключил Драко, изучая результаты диагностических чар. «Я не знаю ни одного способа восстановить все это и сильно сомневаюсь, что хоть кто-то может». Гарри, к парню, что до сих пор не обращал ни на кого внимания, подошел Снейп. «Давай мы отнесем Кейтлин в вашу комнату и залечим внутренние и внешние повреждения. Может, нам удастся найти способ все исправить». «Северус», тяжело вздохнув, произнес Реддл. «Я предлагаю хоть что-то». В комнату вернулся Тиа вместе с Джейсоном, Сириусом, Амелией и Невиллом. «О, Мерлин всемогущий!» Боунс пораженно зажала рот рукой. «Что произошло?» — спросил Блэк. «Не знаю», — ответила Гермиона. «Мы нашли их в таком положении пару минут назад, Гарри». Но реакции не последовало. «Нужно что-то делать», — настаивал Сириус. «Скорее всего, это результат какого-то ритуала», — задумчиво произнес Реддл, который, как всегда, старался не поддаваться эмоциям, хотя сейчас это было сложно сделать. Он явно пошел не по плану. «Гарри, это сделал Дамблдор?» — спросил Джейсон, не в силах смотреть на практически безжизненное тело своей дочери. «Идея его», — тихо ответил парень. «Исполнение Хиллари. Как ты понял, что тут приложил руку Альбус?» — спросил Реддл. «Это сейчас не важно», — отмахнулся мистер Куин. «Гарри, давай отнесем Кейтлин в комнату и дадим зелье». Парень реагировал лишь на голос Джейсона и потому медленно кивнул. Гарри встал на ноги, ни на секунду не выпуская жену из крепких объятий, и отпарировал в спальню. «Ты же понимаешь», — сосредоточенно спросил Реддл у Джейсона, — «что мы тут ничем не поможем». Мужчина эти слова проигнорировал и поспешил вместе с остальными в комнату Гарри и Кейтлин. Том же не смог заставить себя появиться там. Он быстрым шагом преодолел расстояние от гостиной до точки аппарации и покинул Куин Мэннер. Его выкинуло в какой-то лесной глуши, и только там он дал волю эмоциям. Магия взвелась вокруг него и яростно устремилась в разные стороны. Деревья и кусты вырвало с корнем. Ближайшие камни взорвались и разлетелись на тысячи кусочков. Лишь спустя пару минут, когда эмоции поутихли, магия перестала буйствовать вокруг мужчины. Он медленно опустился на землю и вытер с лица мокрую дорожку. «Чтоб тебя!» — тихо выругался Том, злясь на себя, на Дамблдора и даже на Кейтлин, за то, что позволило поймать себя. Конечно, он понимал, что девушка спасала свою семью, но здравый смысл сейчас покинул его. Мужчина встал на ноги, заклинанием очистил одежду от грязи и затем аппарировал обратно в Куин Мэннер. В комнате Гарри и Кейтлин было полно народу. Гриффиндорец все так же не выпускал девушку, но теперь сидел на их кровати. Вокруг суетились Северус и Драко. Теодор пытался успокоить плачущую Гермиону, а Невилл сидел на полу, прижавшись спиной к стене и смотрел в одну точку. Сириус пытался выяснить у крестника, что же все-таки произошло, но парень упорно молчал. Гарри так сильно ушел в себя, что, кажется, не среагировал бы даже на мощный взрыв. «Джейсон, где Мэри и Мэттью?» — спросил Реддл. «Я отправил их на виллу. Не представляю, как им об этом рассказать. Мэри себя никогда в жизни не простит. Ты уверен, что стоит отправлять их на виллу семьи Гриндевальд с учетом того, что Альбус знает про Кейтлин?» — спросил Сириус. «Он не сможет туда попасть. Так что это все еще самое безопасное место. У Хиллари не было туда доступа?» — спросила Гермиона, которая наконец смогла совладать с истерикой. «Нет», — ответил Джей. «Если вы забыли, то напоминаю. Отец Кейтлин оставил эту виллу Кейтлин, если та попадет в беду, и Хиллари о ней даже не знает». «Что значит отец Кейтлин?» — вдруг спросил Тиа. «А вы тогда кто?» Маги устало выдохнули. «Вам это ничего не напоминает?» — спросил Сириус, поглядывая на Амелию. «Тя, это длинная история, и нам сейчас некогда ее рассказывать», — спокойно произнес Джейсон. «Простите», — теперь голос подал Невиллу. «Я лишь хочу уточнить, правильно ли я понял, что Кейтлин родственница Геллерта Гриндевальда?» «Все так», — кивнул Драко. «У тебя с этим проблемы?» Волшебник взглянул на пару, которая в прежней позе сидела на кровати. «Нет, вроде нет. Просто я не понимаю, как так произошло. Не нам рассказывать тебе эту историю», — ответил Снейп, сосредоточенно водя палочкой над Кейтлин. «А кому тогда?» — тихо спросила Гермиона, наблюдая за движениями Зельевара. После ее слов комната погрузилась в напряженное молчание. Вдруг Гарри вздрогнул и впервые с того момента, как оказался в Куин Мэннере, осознанно взглянул на присутствующих. Затем он перевел взгляд на Кейтлин, поцеловал ее в лоб и аккуратно положил на подушку. Никто не произнес ни звука. Гарри встал с кровати и аппарировал в неизвестном направлении. «Куда он?» — взволнованно спросила Гермиона. «Понятия не имею», — ответил Том. «Нам нужно его найти. В таком состоянии он может наделать глупостей. Гермиона, давай рассуждать здраво. Если он действительно решит что-то вытворить, мы никак не сможем ему помешать. С его силой это просто нереально. Ты предлагаешь стоять и ждать? Спросил Сириус. Предлагаю спуститься вниз, сказал Снейп, отходя от кровати. Для Китлин мы сейчас больше ничего не можем сделать. Я установил сигнальные чары, если что-то случится, мы об этом узнаем. Гарри вновь оказался в этом чертовом замке. У него появилась идея, но для этого нужно было понять, что за ритуал пыталась провести Хиллари. Он спустился по широким темным лестницам и с замиранием сердца вошел в ритуальный зал. Тело женщины все еще лежало на своем прежнем месте. Он позвал домовиков и велел убрать его. Эльфы, не сказав ни слова, выполнили все его указания. Гарри осмотрелся по сторонам и на дальнем столе обнаружил старую книгу, раскрытую где-то посередине. Название ритуала ему ни о чем не сказало. Гарри в последние пару лет вообще редко занимался ритуалистикой. В их семье этим увлекалась Китлин. Он закрыл книгу в черной обложке из чьей-то кожи и заметил знакомую фамилию. Свое следующее действие он обдумывал всего несколько секунд. Наплевав на расстояние и защиту в том месте, Гарри, воспользовавшись своей силой некроманта, аппарировал на 1000 миль. Пройти сквозь щиты оказалось куда проще, чем он думал. Возможно, после его прошлого появления здесь ему дали доступ в этот замок. Гарри стоял посреди светлой гостиной с толстой книгой в руке и ждал, пока хозяин замка выйдет к нему. «Нет, я не помер», — послышалось откуда-то со второго этажа, и нечего было так ломиться. «Мерлином клянусь, я с тобой раньше времени посидею». Шутку Гарри не оценил и продолжал с серьезным видом ждать, пока Геллерца изволит спуститься. «Добрый вечер, мистер Гриндевальд», — поздоровался Гарри, когда мужчина наконец появился в гостиной. «Ау, а вот это, пожалуй, неожиданно». Маг заинтересованно осмотрел мужа своей внучки и спросил: «Ты один?» «Да». «Ясно», — Геллерт махнул рукой и сел в любимое кресло. «Что на этот раз натворила Китлин?» «Умерла». С Гриндевальда вмиг слетели все маски. Мужчина замер в одном положении и не двигался несколько минут, осмысливая полученную информацию. Однако спустя какое-то время его потерянный взгляд сменился на яростный. Он плотно сжал зубы и, шипя не хуже Василиска, спросил: «Кто?» «Хиллари, но сделала она это с наводки Дамблдора». Все стеклянные поверхности вмиг лопнули и осыпались на пол. Гарри даже не вздрогнул. «Старый ублюдок!» — проревел Геллерт и вскочил на ноги. «Все же этот урод выжил. Не знаю как, но я найду способ до него добраться и скормлю его мантикором. А еще лучше выпотрошу и заставлю за этим наблюдать. Как это произошло?» «Он убедил Хиллари, что Китлин встала на ваш путь и решила закончить то, что не смогли вы. Так он понял». «Как он узнал, кто она?» «Понятия не имею, но у него было на это 5 лет, может, чуть меньше». «Как она?» Геллерт прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Как?» Мужчина не мог произнести это вслух. «Это я хотел спросить у вас», — Гарри протянул книгу в кожаном переплете. «Ритуал Рецепт Анимарум». «Больная сука», — то ли зло, то ли удивленно протянул Гриндевальд. «Надеюсь, ее убило магическим откатом». «Хиллари для нас больше не проблема», — кивнул Гарри. «А Дамблдор?» «Сбежал. Нужно было убить его еще при первой нашей встрече». Геллерт забрал книгу из рук Гриффиндорца. «Она жива, сердце бьется, но по показателям все плохо. Никто не верит, что ей можно помочь. Этот ритуал заранее был обречен на провал. Только член семьи Гриндевальд, в ком течет наша кровь, может его провести. И то при условии, что он очень сильный маг и ритуалист или больной на всю голову. Боюсь, на то и был расчет. Не знаю, чего конкретно хотел добиться Дамблдор, но когда он сообщил мне о смерти Китлин, то был крайне обрадован этим фактом». Гарри зло сжал кулаки. «А что с магическим ядром? Сильно повреждено, а сознание превратилось в кашу». Геллерт взмахнул палочкой, разнося стол в щепки, а затем переключился на остальную мебель. «Оно, скорее, похоже на спутанный клубок ниток», — произнес Гарри, спокойно наблюдая за тем, как волшебник разносит собственную гостиную. «Что ты сказал?» Геллерт резко успокоился и опустил палочку. «Обычно при неудаче мозги просто плавятся. Хочешь сказать, ее сознание осталось в сохранности? Я бы это так не назвал. Там полный бардак, если верить диагностике. Я не стал проверять, побоялся, что сделаю только хуже или просто застряну там. Верное решение, без должной подготовки этого делать не стоит, мистер». «Просто Геллерт», — прервал его волшебник, — «мы все же одна семья. Геллерт, скажите, есть ли шанс все исправить?» «Я не знаю, а это случается крайне редко». Волшебник нервно провел рукой по волосам. Если сознание не превратилось в желе, то, возможно, есть смысл попытаться. К кому обратиться? Кто может справиться с подобной задачей? Гарри вдруг оживился, осознав, что еще не все потеряно. Боюсь, это смогу сделать только я. Во-первых, я не знаю ни одного ритуалиста лучше себя. Во-вторых, чтобы объяснить специалисту, с чем он работает, нужно будет показать ему ритуал. Не думаю, что ты захочешь объяснять кому-либо, почему на твоей жене провели ритуал семьи Гриндевальд. Мало кто захочет помогать вашей родственнице, понимающе кивнул Гарри. Вы сделаете это, мне придется выйти из замка, выгнув бровь, сказал Геллерт. Плевать, если это поможет Кейтлин. Я нарушу обещание, данное ей, продолжил мужчина. Она, черт возьми, умирает. Мне совершенно плевать, что вы там ей обещали. Если что, валите все на меня. Скажите, что я угрожал, шантажировал или заставил вас силой выйти отсюда. И поверьте, я действительно вытащу вас из замка, если вы откажетесь идти по доброй воле, крикнул Гарри, злясь на глупые отговорки. Теперь я понимаю, что она в тебе нашла, ухмыльнулся волшебник. Это будет долгий процесс, Гарри кивнул. И у меня будет одно условие. Какое? Дамблдор должен сгореть в адском пламени. А я уж думал, вы не предложите, коварно усмехнулся парень. Прекрасно, тогда я возьму все, что мне может понадобиться и прибуду в Куин Мэнор, как только смогу. Не забудь открыть мне доступ. Хорошо, ты же понимаешь, что у меня может не получиться. Мы обязаны хотя бы попытаться. В этот раз Гарри вывалился в гостиной Куин Мэнора, не справившись с аппарацией. Даже с его магическим потенциалом перемещения на такие расстояния давались слишком тяжело, не говоря уж о том, чтобы сделать это несколько раз. Гриффиндорец просто лежал на мягком ковре, пытаясь совладать с головокружением и подступающей тошнотой. Его била мелкая дрожь, а на лице выступали капли пота. Мир вокруг вращался с бешеной скоростью. Он даже не понимал, где пол, а где потолок. Гарри, Джейсон подлетел к дезориентированному магу. «Что с тобой?» «Магическое истощение», — ответил Снейп, накинув на парня диагностические чары. Он потянулся к карману мантии и вынул оттуда восстанавливающее зелье. «Как ты умудрился его схлопотать с таким магическим потенциалом?» — удивленно спросил Редгл. «Аппарировал слишком далеко», — ответил Гарри, допивая зелье. «Ты на другой конец планеты решил смотаться, МХМ?» Трижды Гриффиндорец кое-как принял сидячее положение, или около того. «Да что с тобой происходит?» Не выдержал Сириус. «То сидишь, уставившись в стенку, то срываешься не пойми куда». «Сириус, успокойся», — одернула Блэк Амелия. «Гарри, ты что-то выяснил?» «Да», — кивнул парень. «И кажется, нашел способ исправить то, что натворила Хиллари». «Как?» — спросил Драко. «Вам это не понравится?» Гарри чуть подумал, а потом добавил. «Думаю, вам лучше на время покинуть Куин Мэнор и оставить тебя в таком состоянии одного». Джейсон скептически вскинул бровь. «Ну уж нет, просто проведите пару дней на вилле», — настаивал Гарри. «Зачем?» — спросил Невилл. «Что ты задумал?» «Думаю, Гарри переживает за то, как вы воспримите мое присутствие в Мэноре». В комнату вошел мужчина с белыми как снег волосами, лежащими на плечах. Глаза разного цвета внимательно смотрели на присутствующих магов, а губы расплылись в хитрой улыбке. Редгл, Снейп и Джей рефлекторно встали перед своей семьей, закрывая от темного мага. Сириус затолкал Амелию себе за спину, а Тиа прикрыл Гермиону. Невилл нервно смотрел то на Гарри, то на Геллерта и крепко сжимал в руке палочку. Только Поттер Куин никак не отреагировал и просто стоял посреди гостиной. «Вы быстро», — заметил Гарри. «На кону жизнь моей внучки», — с серьезным видом ответил Гриндевальд. «Гарри», — позвал парня Джей. «Что здесь происходит? Геллерт может помочь Кейтлин. А вы, значит, тот, кого моя внучка считает своим отцом?» Темный маг внимательно изучил мужчину, который прикрывал собой остальных жителей Куин Мэнора. «А вы, должно быть, тот, кто стал ее учителем?» Геллерт взглянул на Редгла. «Я думал, вы не можете покинуть свой замок, мистер Гриндевальд?» — спросил Джейсон, продолжая напряженно следить за каждым действием темного мага. «Что за глупости?» «Разумеется, могу», — усмехнувшись, ответил Геллерт. «Просто я пообещал Кейтлин этого не делать, и, судя по всему, не сдержали слова», — заметил Том. «Меня заставили», — маг вскинул руки в защитном жесте, и все, кроме Гарри и Тома, вздрогнули. «Какие вы все тут нервные, а вообще, все вопросы к Гарри, это он заставил меня, вы были не сильно против», — закатил глаза Гарри. «Давайте займемся делом». «Да, «Конечно», — согласился Геллерт. «Мы и так потеряли много времени». Гарри вышел из гостиной, и Гриндевальд с непринужденным видом последовал за ним. «Это что вообще такое было?» — отойдя от шока, — спросил Сириус. «Геллерт Гриндевальд», — спокойно ответил Том. «И тебя это не беспокоит?» «Плевать», — отмахнулся Реддл. «Я бы и Дамблдора сюда притащил, если бы это помогло Кейтлин». После этого он вышел из комнаты и поспешил за Гарри и Геллертом. Примечание к части. Еще два главы, ничего не вижу, слезы рекой. Чатик для общения. HTTPS Fitzboek Netavayurl HTTPS 3A2F2F2B2ZM1CL8AXNIM6. Глава 135. Последний удар. Примечание к части. Не ожидали? Мы тоже, смеется до слез, ничего не вижу. Надеюсь, вы отошли после вчерашнего шока. 3 мая 2003. Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. Гарри, Том вошел в комнату, где уже находились Гриффиндорец и Гриндевальд. «Все в порядке?» «Конечно», — кивнул парень, понимая, что мужчина переживает из-за присутствия Геллерта в Мэноре. «Ваше волнение излишне», — спокойно произнес Геллерт, водя палочкой над своей внучкой. «Я не причиню вреда тому, кто дорог Кейтлин, тем более ее мужу. Простите, но пока я не могу поверить вам на слово», — Том все еще перебирал в руках палочку. «Понимаю», — усмехнулся Геллерт. Мужчина сжал губы в тонкую линию, как только его взгляд в очередной раз задержался на бледном лице Кейтлин. «Если бы я знал, на что способна Хиллари, то никогда бы не выбрал ее в матери своей внучки. Вы можете ей помочь?» — спросил Джейсон, входя в комнату. «Сделаю все возможное для этого». Геллерт присел на край кровати и взял девушку за запястье. «Но вот это придется отключить». В следующую секунду внешность Кейтлин изменилась. Волосы ее стали такими же белыми, как у Геллерта, лицо побледнело еще сильнее, а в некоторых местах проявились давние шрамы. «Аво», — удивленно произнес Невиллу. «Так она правда ваша внучка?» — спросил Тя. «Вы не знали?» Геллерт удивленно вскинул брови. «Мы не успели все объяснить Невиллу и Теодору», — объяснил Джейсон. «Так это мистер Лангбаттом и мистер Нотт. И как же вы относитесь к тому, что Кейтлин из рода Гриндевальд? Мы знаем, какой Кейтлин человек, остальное неважно», — уверенно заявил Невиллу. «Занятно», — темный маг продолжал внимательно изучать результаты диагностического заклинания. «Вам всем лучше выйти. Вы знаете, как ей помочь?» К магу тут же подскочил Гарри. «Я уже говорил, что да, но не факт, что у меня получится. Сначала я восстановлю ее магическое ядро. Это поможет ее телу и магии восстановиться, а потом постараюсь разобраться с ее сознанием. Вам что-то для этого нужно?» «Да», — Геллерт резко встал с кровати и направил на Кейтлин палочку. «Не мешайте, Гарри может остаться, все остальные, вон отсюда». «Ну уж нет», — возразил Джей, — «я не оставлю вас со своей дочерью, она моя внучка», — рявкнул Геллерт, и некоторые в комнате вздрогнули от столь властного тона. «Мне не нужны лишние зрители, у которых, ко всему прочему, от перенапряжения скачет магия. Пошли прочь, Джейсон, прошу», — спокойно попросил Гарри. «Я останусь и за всем прослежу». «Гарри, эта идея мистеру Куину совершенно не нравилась. Доверьтесь моему решению», — настаивал Гриффиндорец. Джейсон тяжело вздохнул, но через минуту все же кивнул. После того, как все вышли, в комнате стало слишком тихо. Геллерт снова вскинул палочку, но тут же замер. Он медленно наклонился к внучке и, поцеловав ее в лоб, прошептал: «Просто держись и не сдавайся». Он медленно провел рукой по ее белоснежным волосам. «Ты сильная, так что не упрямься и возвращайся к нам». Геллерт взмахнул палочкой и принялся читать какое-то неизвестное Гарри заклинание. Он даже не был точно уверен, что это за язык. Магия темного мага, на удивление без лишней агрессии и буйства, заполнила всю комнату и окружила тело Кейтлин плотным коконом. Действия Геллерта немного походили на то, что делала Кейт, спасая жизни Мэри и Мэттью, когда их магические ядра отвергали друг друга. Только Геллерт не вырезал на своем теле рун. Волшебник лишь сосредоточенно повторял выученные наизусть строки и водил над девушкой своей палочкой. Так началась самая сложная для всех жителей Куин Мэнора неделя. Геллерт не смог с первого раза исправить все повреждения магического ядра девушки и потратил на это 3 дня. Все это время он жил в Куин Мэноре, отчего обстановка в доме была напряженной. Пожалуй, только Гарри и Том чувствовали себя относительно спокойно. Драко и Гермиона появлялись в Мэноре только по вечерам, а утром уходили на работу. Реддл взял выходные на то время, пока в доме гостил Геллерт. Невилл и Тиа не совсем понимали, как реагировать на темного волшебника, который оказался не таким, каким они его себе представляли. Он шутил и язвил с Гарри и Томом, что совершенно не соответствовало их знаниям об этом человеке. Однако маг в одно мгновение мог выйти из себя и начать кричать на всех вокруг. В такие моменты Джей и Снейп хватались за свои палочки, готовые защищать остальных от ярости темного мага. Однако после каждого сеанса восстановления Кейтлин Геллерт появлялся в гостиной совершенно измотанный и подолгу сидел у камина совершенно неподвижно. «Сегодня я начну работать с ее сознанием», — объявил Геллерт за очередным завтраком. «Вы восстановили ее магическое ядро?» — спросил Гарри. «Да, простите», — неуверенно вмешался Драко. «Скажите, как вам это удалось?» «Просто в больнице Святого Мунга очень много пациентов с подобными травмами, и сколько бы мы ни пытались им помочь, у нас ничего не вышло». «Колдомедик», закатив глаза, ответил Геллерт. «Во-первых, я ее родственник, у нас с Кейтлин прямая связь, и потому ее магия спокойно относится ко всем тем манипуляциям, что я провожу. Во-вторых, ядро было повреждено нашим семейным ритуалом. В-третьих, я очень сильный маг и ритуалист с огромным опытом и знаниями в области темной магии. Поэтому у меня получилось восстановить ее магическое ядро. Повреди она его так сильно при любых других обстоятельствах, то даже я был бы бессилен». «Понятно», — задумчиво кивнул Малфой. «Как вы собираетесь работать с ее сознанием?» — заинтересованно спросил Снейп. Вообще Геллерт был очень интересным собеседником. Правда, только в те моменты, когда не язвил и не злился на все и вся вокруг. «Я пойму это лишь тогда, когда окажусь в ее сознании. Вас может в него затянуть, и вы там застрянете». «Да что вы», — огрызнулся Гриндевальд. «А я и не знал. Спасибо, что предупредили, Геллерт», — предупреждающе протянул Гарри. «Ладно», — снова закатил глаза маг. «Просто будем надеяться, что этого не произойдет. Буду действовать аккуратно и постепенно, чтобы не навредить ее сознанию еще больше». «Какие могут быть неблагоприятные последствия?» — спросил Джейсон, который все еще не мог свыкнуться с мыслью, что сидит за одним столом с тем, из-за кого убили его родителей. Но ради Кейтлин он старался совладать со своими эмоциями, и Геллерт это понимал, поэтому не грубил волшебнику. «В случае неудачи она может не очнуться, лишиться рассудка или просто забыть все, что знала до этого. Рисков много, и все они крайне нежелательны. Но положительный исход все же возможен, теперь, когда ее ядро восстановлено, да». Удовлетворив всеобщее любопытство и ответив еще на несколько вопросов, Геллерт вернулся в комнату Гарри и Кейтлин. Гриффиндорец, как и все предыдущие дни, неустанно следил за действиями мага. Несмотря на прошлые заслуги Геллерта, Гарри ему доверял и был уверен, что он сделает все, чтобы помочь Кейтлин. Первая попытка проникнуть в сознание девушки закончилась тем, что Гриндевальда впечатала в стену, и мужчину пришлось отпаивать зельями. Вторая попытка была не сильно лучше первой. Однако постепенно Геллерту удавалось все дольше и дольше задерживаться в сознании Кейтлин. Это выматывало в разы сильнее, чем восстановление магического ядра. Вопреки опасениям, мужчину не утянуло в спутанное сознание волшебницы. Как объяснил это сам Геллерт, несмотря на то, что Кейтлин все еще отказывается называть его дедушкой и постоянно говорит о том, что не доверяет ему, она его приняла. Если бы в глубине души Кейтлин ему не доверяла, то у него ничего бы не получилось. Тем не менее, на то, чтобы разобраться с кашей в голове Кейт, у него ушло 4 дня. «И что теперь?» – спросил Гарри, когда Геллерт покинул сознание его жены. «Теперь остается только ждать и надеяться, что я нигде не ошибся». Пока девушка восстанавливалась, Гарри и Геллерт, втайне от остальных жителей Мэнора, занялись поисками Дамблдора. И когда они его нашли, Гарри вдруг четко осознал, что с Геллертом лучше не ссориться. Потому что когда маг увидел заветную точку на карте, Мэнор вздрогнул, а глаза волшебника вспыхнули такой яростью, что даже привыкший к частой смене настроения темного мага Гарри испугался. Геллерт взглянул на Гарри и отпарировал по координатам, которые они получили. Парень тут же последовал за ним. Дамблдор прятался в небольшом доме на окраине Англии. Старик совершенно не ожидал, что в один прекрасный день его дверь снесут вместе со значительной частью стены. Еще больше он не ожидал увидеть на пороге своего дома разъяренного Геллерта в компании Гарри. «Ну здравствуй, Альбус», угрожающе надвигаясь на мага, произнес Гриндевальд. «Надеюсь, ты рад меня видеть? Ты же мертв, только в твоих мечтах», прошипел Геллерт. «Или ты правда считал, что я позволю тебе запереть меня в моей же собственной тюрьме? Ты правда настолько глуп?» «Гарри, это же Гриндевальд, я в курсе», — усмехнулся парень. «Мы довольно давно знакомы, как ты можешь быть с ним заодно? Он же темный лорд, родственников не выбирают, Альбус». Старик понял, что попал в засаду и попытался оппарировать, но у него ничего не вышло. «Вы правда думаете, что меня ничему не научило наше прошлое столкновение?» Парень искренне рассмеялся, видя испуг на лице мага. «Вам никуда отсюда не деться, как давно я этого ждал». Геллерт с нескрываемым удовольствием поднял палочку и направил ее на Альбуса. «Гарри, одумайся. Все, что я делал, было во благо. Вы пытались убить мою жену», — крикнул Гарри и кинул в Альбуса мощное проклятие, от которого тот увернулся. «Она запудрила тебе мозги. Да что вы заладили одно и то же?» Режущее заклинание полоснуло по шее старика, и больше тот не мог сказать ни слова. Альбус хрипел и плевался кровью, постепенно опускаясь на колени. «Заканчивайте с ним», — обратился Гарри к Геллерту и выбил из ослабевших рук Дамблдора палочку. «Ты уверен, он едва не убил Кейтлин?» «Да», — ответил Гарри. «Я с радостью посмотрю, как он сдохнет». В глазах темного мага плясали черти. Он был настолько зол на Альбуса за все то, что тот сделал, что ему даже не пришлось использовать палочку. Старика обступили языки адского пламени, постепенно приближаясь к нему. Дамблдор пытался защититься, но безуспешно, и когда пламя все же достигло его, забился как раненый зверь, мучаясь от страшной боли. Его крики, казалось, были слышны на несколько миль вокруг. «Хорошо горит», — наслаждаясь зрелищем, — произнес Гарри. «Пожалуй, это будет одно из лучших воспоминаний в моей коллекции», — согласился с ним Геллерт. «Тушить будем? Подожди, я медитирую», — смотря на огонь как завороженный, — ответил темный маг. «Пол уже проваливается», — заметил Гриффиндорец. «Предлагаю спалить и дом тоже. Тогда нам стоит поскорее выбираться отсюда, пока и нас не задело. За кого ты меня принимаешь?» Наигранно оскорбился Гриндевальд. «Я прекрасно контролирую адское пламя». В этот момент рядом с ними обвалился потолок. «МХМ, верю», вздохнув, ответил Гарри. «Но давайте все же вернемся в Куин Мэннер. Ну, если ты настаиваешь», пожав плечами, произнес Геллерт и оппарировал. Гарри последовал за ним. Кейтлин приходила в себя с переменным успехом. Она давно не чувствовала себя столь скверно. Похоже, в нее влили целый котел зелий, но даже они не до конца справлялись с последствиями. Девушка вдруг нахмурилась. А что с ней, собственно, произошло? Она помнила, как кого-то о чем-то просила, и ей было действительно страшно. Вот только кто это был, Кейтлин никак не могла понять. Девушка огляделась по сторонам и, осознав, что находится в Куин Мэннере, немного успокоилась. Она прислушалась к своим ощущениям. В голове был беспорядок, а в груди отдавало тупой болью. Значит, удар пришелся по сознанию и магическому ядру. Кейтлин снова попыталась вспомнить, как это произошло, но голову пронзила резкая вспышка боли, заставляя девушку оставить все попытки понять, что же произошло. «Кейтлин!» В комнату ворвался Гарри и тут же кинулся к жене, сжимая ее в крепких объятиях. «Слава Мерлину, ты очнулась!» «Гарри!» – неуверенно протянула девушка. В комнате резко стало слишком многолюдно. «Геллерт!» – вскрикнула Кейлин, заметив среди жителей Мэннера своего дедушку. «И я рад тебя видеть, дорогая!» – усмехнулся мужчина. «Что ты здесь делаешь? Вытаскиваю тебя с того света!» Девушка непонимающе уставилась на Гарри. «Что-то пошло не так с тем проклятием!» «О чем ты?» – не понял Гарри. «Проклятие, с которым к нам обратилась миссис Бартери!» Парень удивленно хлопал глазами. «Кейтлин, что последнее ты помнишь? Как мы пытались снять проклятие с миссис Бартери?» «Дорогая», — спокойно произнес Гриффиндорец. «Это было в Индии. Я знаю, где это было», — возмутилась девушка. «С того момента прошло полгода», — все так же спокойно продолжил говорить Гарри. «Ты не помнишь, что после этого мы с тобой успели побывать на Ближнем Востоке и вернуться в Англию?» Девушка замерла, пытаясь разобраться в своих воспоминаниях. «Мы виделись с Акрамом, да», — кивнул Гарри. «Я этого не помню». Теперь голос Кейтлин звучал испуганно. «Ничего страшного», — успокоил ее Геллерт. «Воспоминания восстановятся. Это небольшие последствия твоего восстановления. Что со мной произошло?» «Ну», — протянул Гарри, неуверенно поглядывая на присутствующих. «Все началось с того, как мы получили письмо о том, что Дамблдор возродился и метит на место министра магии». «Что?» — вскрикнула Кейтлин и подскочила на кровати. Гарри и Геллерт принялись рассказывать девушке, что произошло. Она внимательно слушала и постепенно уходила глубоко в себя. Какие-то моменты в ее голове прояснялись, и слизеринка кивала в такт словам Гарри. Когда Геллерд дошел до момента, как они с Гарри убили Дамблдора, Китлин шумно выдохнула. «Я помню испуганную Мэри и палочку Хиллари, наставленную на нее и Мэтью», — тихо произнесла девушка. «А потом был ритуальный зал и у Дамблдора был крестраж», — вспомнила она. Слизнард его возродил. «Мы знаем», — кивнул Гарри. «Как только общественности стало известно о смерти Дамблдора, опять, Гораций попросил меня о встрече и все рассказал. Крестражей больше нет. Он был не один, два. Мы с Ти все уничтожили. Он больше не вернется». «Ладно, хорошо», — нервно кивнула Китлин. «Как Мэри?» — спросила девушка, отыскав взглядом Джейсона. «Напугана и очень переживает. Они с Мэттью все еще на вилле. А ты как?» — Китлин перевела взгляд на Геллерта. «Бывало и лучше», — честно признался мужчина, понимая, на что намекает его дочь. «Но мы неплохо уживались эти две недели. Не переживайте», — успокоил всех Геллерт. «Я вернусь в свой замок и больше никого из вас не потревожу. Спасибо», — тихо произнесла девушка. «Вам всем. Я, если честно, думала, что мне конец. Мне был знаком этот ритуал, и я прекрасно понимала, что Хиллари не может его провести. Повезло, что ты сильная, и тебе было ради кого бороться за свою жизнь». Геллерт покосился на Гарри, который все еще сжимал Китлин в своих объятиях. «Спасибо, что вы все у меня есть». Китлин развернулась к мужу. «Спасибо, что не сдался». «Никогда», — Гарри нежно поцеловал свою жену, окончательно убеждаясь, что она рядом и жива. «Не делай так больше». «Не буду», — усмехнулась слизеринка. «И у меня белые волосы», — вскрикнула Китлин, заметив, что артефакт не работает. Маги рассмеялись. «Прости, пришлось его временно отключить, чтобы он не мешал мне работать с твоим магическим ядром. Надеюсь, ты его не повредил, за кого ты меня принимаешь?» — оскорбился Геллерт. «Я вообще заметил очень странную тенденцию в этом доме. Никогда я еще не сталкивался с таким количеством сомнений относительно едва ли не каждого моего действия». «Это нормально», — отмахнулся Гарри. «Тут и в решениях Китлин иногда сомневаются. Что уж говорить о вас. Давайте вы все это обсудите в другом месте», — предложил Снейп, заметив, что Китлин снова клонит в сон. «Да», — поддержал его Джейсон. «Тебе нужно восстанавливаться. Мы постараемся вас не беспокоить». Маги дружно покинули спальню, оставив Гарри с Китлин наедине. «Ты как?» — спросила девушка, когда Гарри забрался к ней под одеяло. «Сейчас все хорошо», — тяжело вздохнув, ответил Гриффиндорец. «Прости, ты не виновата. Никто из нас не был готов к тому, что Дамблдор может выкинуть нечто подобное. Он потратил столько времени, чтобы понять, кто я, а потом еще и отыскал мою мать. Как же сильно он хотел убрать меня с дороги, и выбрал для этого совершенно негуманный способ. Похоже, он был слишком сильно зол на Геллерта и хотел ему отомстить». «Не везет нам в Англии», — грустно заметила Китлин. «Может, теперь, когда почти все пожиратели арестованы, а Дамблдор мертв, все наладится». «Как ты с этим справился?» — нахмурившись, спросила Китлин. «Понятия не имею», — ответил Гарри. «Меня будто замкнуло. С одной стороны, я готов был сжечь к чертям весь мир, но с другой, понимал, что это никак не поможет. Я закрылся в себе, отключившись от всего происходящего вокруг, и пытался понять, что я могу сделать. Лишь когда я нашел книгу с ритуалом, мне удалось выбраться из этого кокона. Тогда ты понял, что ситуацию еще можно исправить». «Да», — кивнул Гарри. «И я сразу же аппарировал к Геллерту. Из замка Хиллари», — удивилась слизеринка. «Да, а во, Гарри, это было глупо. Ты хоть представляешь, насколько это большое расстояние? Я тогда вообще ни о чем, кроме тебя, не мог думать». «Как семья отнеслась к появлению в Мэноре Геллерта?» «Поначалу не слишком хорошо, но когда они поняли, что он единственный, кто может помочь, смирились. Сейчас они вполне нормально уживаются под одной крышей». «Он очень специфичный в плане общения», — заметила девушка. «И не только. Драко и Невилл до сих пор не могут понять, когда он всерьез готов кого-то проклясть, а когда просто шутит». «Ох, черт», — вдруг протянула слизеринка. «Невилл и Тиа не знали о том, что я из рода Гриндевальд. Они, мягко говоря, удивились. Однако нужно отдать им должное, довольно быстро приняли этот факт и ни разу не усомнились в каких-либо твоих прошлых поступках. Мне кажется, им даже многие из них стали более понятны. Кстати, Мэттью теперь знает, что ты не его биологическая сестра. Джейсон ему все объяснил, ему пришлось», — кивнул Гарри. «Это все равно рано или поздно случилось бы. Жаль, что это произошло при таких обстоятельствах. Он заявил, что ему все равно, кто твои родители, и ты все равно его любимая сестренка Кэти. Слава Мерлину, прикрыв глаза, ответила девушка. Я боялась, что он не поймет, все же ему только 8. Он очень умный парень, возразил Гарри. К тому же, вспомни себя в его возрасте. Я не самый лучший пример для подражания. Методы воспитания Хиллари, вот не лучший пример для подражания. Давай не будем говорить о ней сейчас, вздрогнув, попросила девушка. А лучше вообще никогда не будем поднимать эту тему. Как скажешь, тут же согласился Гарри и крепче обнял свою жену. Я люблю тебя, а я тебя, обняв мужа в ответ, призналась девушка. Нам ведь придется на какое-то время остаться в Англии, МХМ, хотя бы пока не закончатся выборы. Конечно, теперь, когда Дамблдора нет, соперники Риддла активизируются, но думаю, у него неплохие шансы на победу. А с нашей поддержкой, этот шанс сильно возрастает. Ладно, тогда задержимся тут на пару месяцев. На выборах Риддл одержал оглушительную победу и снова занял кресло министра магии. Жители Куин-Мэнора отмечали это событие несколько дней. Конечно, Том не смог составить им компанию на протяжении всех этих дней, но разделял всеобщую радость. Гермиона продолжила работать его заместителем и параллельно помогала в отделе тайн. Мэри и Мэттью вернулись в Мэнор и долго обсуждали с Кейтлин то, что произошло. Женщина до сих пор винила себя в случившемся. Кейтлин сначала пыталась ее вразумить, а потом взорвалась и накричала на мать, утверждая, что та ни в чем не виновата. Мэри еще немного припиралась, но все же спустя пару дней успокоилась. Мэттью вел себя так, словно информация о том, что Кейтлин не его сестра, а он сам и вовсе не Куин, никак его не касается. Он все так же задавал сестре миллион вопросов и делился с ней всеми историями, что произошли с ним, пока Кейтлин и Гарри путешествовали. Сириус на протяжении недели ходил и возмущался, что парочка пропала из виду на несколько лет и ни разу не удосужилась навестить их. Гарри и Кейтлин стойко молчали, игнорируя нападки Блэка. Правда, спустя неделю мечтали отпарировать куда подальше и не возвращаться еще лет 5. Снейп вернулся в школу и активно готовился к началу нового учебного года, с чем ему очень помогала Минерва. Женщина несколько раз появлялась в Куин-Мэнере и получше познакомилась со всеми его жителями. Она с первого взгляда влюбилась в маленького Мэттью и очень надеялась, что такой умный и способный ребенок поступит в Хогвартс. Жизнь в Куин-Мэнере постепенно наладилась, и маги, наконец-то, смогли полностью расслабиться и заниматься своими любимыми делами. Кто-то строил карьеру, выстраивал личные отношения, а кто-то просто наслаждался жизнью. Впервые за очень долгое время маги поняли, что нет никакой угрозы. Им больше не нужно было опасаться возвращения Дамблдора или появления очередного темного лорда. Страна постепенно возобновляла контакты со всем магическим сообществом. Экономика и наука стали на порядок выше, а образование кардинально изменилось. Однако, несмотря на все положительные изменения в магической Британии, Гарри и Кейтлин здесь не задержались. Во-первых, у них уже давным-давно был собственный дом, который они очень любили. Во-вторых, у них было еще много незавершенных дел. Поэтому спустя несколько месяцев, после того, как Редбл занял кресло министра магии, вернулись на свой любимый остров посреди Атлантического океана. Однако в этот раз они довольно часто наведывались в Англию и не исчезали на столь длительный срок. Гарри и Кейтлин лишь спустя еще целый год постоянных экспедиций успокоились и окончательно вернулись в свой любимый дом. Они открыли туда доступ своей семье и впервые за 6 лет провели им экскурсию и показали то, как они живут. Теперь жители Куин-Мэнора довольно часто бывали в гостях у семьи Поттер-Куин, а порой даже являлись без приглашения, чем слегка злили Кейтлин. После их официального завершения всех экспедиций и путешествий, Снейп попросил Гарри и Кейтлин стать временными преподавателями в Хогвартсе. Маги очень долго обдумывали это предложение, но спустя пару недель все же согласились. Гарри стал преподавателем артефакторики, а Кейтлин – ритуалистики. Эти предметы появились в Хогвартсе одними из первых после победы над Волан-де-Мортом, но хороших преподавателей было очень трудно найти. В семействе Поттер-Куин очень любили эти науки и с радостью уделяли им все свое свободное время. Однако если Гарри преподавание давалось легко, то Кейтлин спустя пару месяцев поняла, что это не ее. Одно дело обучать своего парня или семью, и совсем другое студентов. Девушка даже в школьное время не переваривала студентов, которые не отличались особой сообразительностью, и сейчас это нисколько не изменилось. На ее уроки ученики шли с замиранием сердца, а статус грозы школы перекочевал к ней в считанные недели. Китлин прекрасно разбиралась в материале своего предмета и очень доходчиво разъясняла его студентам. Однако к ошибкам относилась крайне негативно. Дисциплина на ее уроках была даже лучше, чем в свое время у Снипа. Студенты, казалось, даже дышали по команде. Но они все равно всегда ждали этих уроков, потому что Китлин умела заинтересовать и отвечала на все их многочисленные вопросы. На уроки Гарри ученики тоже всегда ходили с трепетом и волнением. Во-первых, парень, как и его жена, очень хорошо разбирался в своем предмете и доходчиво разъяснял детям все тонкости работы артефактора. А во-вторых, студенты Хогвартса гордились тем, что могут учиться у такого великого волшебника. Гарри был не так суров со своими учениками, но и на его уроках дети ходили буквально по струнке. Во многом он объяснял это тем, что артефакторика, как и ритуалистика, очень тонкие и сложные науки, не терпящие ошибок. Конечно, не обошлось и без скандалов. Китлин не уживалась с большинством преподавателей, а шумные студенты пару раз нарывались на проклятия. Каждый раз после этого у нее происходил долгий разговор со Снипом о том, что такие меры неприемлемы. Девушка молча кивала, а потом взрывалась в их с Гарри спальне, проклиная директора, преподавателей и всех, кого только могла, кроме, разумеется, Гарри. Парень лишь усмехался и со спокойным выражением лица выслушивал все гневные возмущения своей жены. Но апофеозом стал момент, когда чересчур осмелевшая семикурсница, у которой, похоже, напрочь отсутствовал инстинкт самосохранения, начала строить глазки своему преподавателю артефакторики. Все в школе, да и вообще в Англии, знали историю отношений Гарри и Китлин. Уж ежедневный пророк и ведьмополитен об этом позаботились. Поэтому никто даже не думал смотреть на этих преподавателей в подобном ключе. Их любовь и обожание друг друга было видно невооруженным взглядом. Так что никто даже не удивился тому факту, что девушка посреди года забрала документы и ушла из школы. Как потом оказалось, ее семья и вовсе покинула страну, опасаясь гнева Китлин. После этого никто даже в мыслях не допускал подобных вольностей в адрес семьи Поттер-Куин. Гарри и Китлин задержались в Хогвартсе всего на 2 года и то, только потому, что Снейп их очень сильно об этом попросил. Если Гриффиндорцу нравилось преподавать и он готов был остаться еще на пару лет, то слизеринке все это порядком надоело. Кроме того, каждые выходные Китлин пропадала на Ближнем Востоке, где читала лекции для студентов различных заведений по просьбе Акрама. Однако обстоятельства изменились и парню пришлось смириться с тем фактом, что им необходимо покинуть Хогвартс. Примечание к части. Заглядывайте к нам в чатик, мы там общаемся на совершенно разные темы, улыбается. Чатик для общения. https://fitsboek.netavayurl.https://3a2f2b2zm1cl8aksnim6. Глава 136. План З. Примечание к части. Дорогие читатели, это последняя глава. Даже не верится, что история, которая создавалась 2 года, подошла к концу, слезы рекой. Спасибо вам, что читали, поддерживали, оставляли свои лайки и комментарии. Меня это очень вдохновляло и заставляло продолжать писать, улыбается. Отдельно спасибо прекрасной Бете, которая помогала мне создавать эту историю, Алое сердце, надеюсь, это наша не последняя работа, ухмыляется. А также спасибо Карине за то, что она создала чат, в котором, я надеюсь, мы все будем продолжать общаться и сходит с ума, смеется до слез, Алое сердце. Поздравляю всех с финалом истории. П.С. Пойду плакать от счастья и грусти, улыбающееся лицо со слезой. 20 ноября 2008. Тристан да Кунья. Атлантический океан, британская заморская территория. Я уверена в том, что права, настаивала девушка. Разве похоже, что я с тобой спорю? Спросил Гарри, нервно расхаживая по гостиной Поттер Куинхауса. Я лишь говорю о том, что не стоит паниковать. Как мне не паниковать, если ты наматываешь уже 10-й круг по гостиной? Я волнуюсь, возмутился Гарри. Я тоже. А вот тебе этого делать нельзя. Тогда сядь на этот чертов диван и перестань меня нервировать, вскрикнула девушка и, рывком схватив мужа за руку, усадила рядом с собой. Давай дождемся Малфоя и потом уже будем переживать. Да, ладно, заламывая пальцы, согласился волшебник. Камин вспыхнул зеленым пламенем и в комнате появился повзрослевший блондин в мантии главного целителя Святого Мунга. «Надеюсь, вы вырвали меня из больницы по очень веской причине». Он остановился перед диваном и, заметив взволнованные лица друзей, тут же напрягся. «Кто умирает?» «Надеюсь, что никто», — ответил Гарри. Но я хочу, чтобы ты продиагностировал, Китлин. Ты разучился накладывать диагностические чары?» Гарри на это лишь строго взглянул на Драка, а ближайшая ваза разлетелась на осколки. «Ладно, ладно», — вскинув руки в защитном жесте, ответил колдомедик. «Чего вы такие нервные?» Драко вскинул палочку и, произнеся заклинание, стал изучать его результаты. С каждым новым витком заклинания он все четче понимал, отчего парочка так сильно нервничала. «Вы ведь и так знаете, что я вам скажу, Драко», — зло прошипел Гарри. «Просто озвучь это уже. Поздравляю, совсем скоро вы станете дважды родителями». Китлин громко выдохнула и откинулась на спинку дивана, а Гарри замер на одном месте. «Мы ведь радуемся», — уточнил Малфой, на что Гарри медленно кивнул. «Как-то вы не слишком похожи на счастливых родителей. Все же двойня», — задумчиво протянула Китлин. «Ну, нас ведь тоже двое», — усмехнулся Гарри. «Справимся», — парень снова взглянул на Драка. «Конфликта в магии нет, нет», — ответил колдомедик. «Все хорошо, беременность протекает отлично. Вы ее планировали?» «Да, но не думали, что будет двойня. Вы сильные маги и к тому же, возглавляете сразу несколько родов», — пожав плечами, произнес Малфой. «Я буду следить за беременностью, Китлин, но думаю, что никаких проблем не возникнет. Если ты хоть кому-нибудь об этом скажешь, я прокляну тебя так, что Астория в жизни не узнает». Гарри вмиг вскочил с дивана. «Да успокойся ты», — испуганно вскрикнул Драко. «Что с тобой происходит? У меня жена беременна. Это не повод бросаться на людей. Я никому ничего не скажу, можешь быть спокоен. Но семье все же стоит знать. Мы скажем им тогда, когда будем к этому готовы и убедимся, что беременность протекает хорошо». «Как хотите», — кивнул колдомедик. «Я вернусь в больницу и отправлю вам витамины и зелья на всякий случай». «Хорошо, спасибо тебе и прости, что я так сорвался». «Все в порядке», — хлопнув будущего папашу по плечу, ответил Драко. «Еще раз поздравляю». Парочка лишь кивнула и проводила колдомедика задумчивыми взглядами. «Думаешь, мы точно справимся с двумя?» — спросила Китлин. «Нас двое, мы не работаем и почти все время проводим дома. У нас предостаточно денег, связи и авторитета, чтобы наши дети, сколько бы их ни было, да хоть 10, ни в чем не нуждались. Кроме того, у нас огромная семья, которая всегда рада помочь нам в любых вопросах». Гарри присел на колени перед своей женой и взял ее холодные руки в свои. «У нас все получится. А если я буду ужасной матерью?» — закусив губу, спросила Китлин. «Вспомни, как ты относишься к Мэттью, сыну Драка и Астории, и дочке Сириуса и Амелии. Они тебя просто обожают. Так что я более чем уверен, что ты будешь прекрасной мамой». «Да, МХМ». Гарри усмехнулся и поцеловал тоненькие пальчики. «Я люблю тебя», — Китлин засияла и повисла на шее мужа, заполнив комнату счастливым смехом. «Нам срочно нужна детская», — вдруг заявила Китлин. «Притормози», — попытался успокоить ее Гарри. «Дети появятся здесь только через 8 месяцев». «Вот именно, у нас мало времени», — девушка схватила мужа за руку и потащила на второй этаж, где они когда-то давно планировали сделать детскую комнату. Время и впрямь пролетело совершенно незаметно. Первые 3 месяца Гарри и Китлин не покидали стен своего дома, опасаясь, что с детьми на таком маленьком сроке может что-то произойти. Лишь на 4-м месяце они навестили своих родных и сообщили им радостную новость. Маги были шокированы и безумно рады за счастливую пару. Мэри долго не выпускала Китлин из объятий, которые после перехватила Гермиона. Джейсон и Сириус поздравили Гарри и тут же предложили любую помощь, какая им только потребуется. Реддл и Северус держались более сдержанно, но по их глазам было видно, что они очень рады за Гарри и Китлин. Невилл, Луна, Тиа, Амелия, Минерва и близнецы Уизли тоже не остались в стороне и принялись поздравлять будущих родителей. К большому удивлению Гарри, Китлин не устраивала истерик или беспочвенных скандалов. Она совершенно спокойно переносила беременность. Единственным поводом для переживания оказалось то, что она не может заниматься ритуалистикой. Но Гарри и Реддл постоянно подкидывали ей новые интересные книги, и потому девушка стойко обходила лабораторию и ритуальный зал стороной. А в конце августа на свет появились их сыновья, Итан Джеймс и Иван Джейсон Поттер Куин. Китлин отказалась давать второе имя кому-либо из сыновей, которое хоть как-то относилось бы к ее биологической семье. Хоть она и любила Дементия, но практически его не помнила, а настоящим отцом считала Джейсона. Иван со временем должен был возглавить род Куин, а Итан — род Поттер. Так решили предки и сама магия, поэтому единственное отличие, которое было у мальчиков, Это их глаза. У Ивана они были светло-голубые, как у многих членов семьи Куин, а у Итана ярко-зеленые, как у отца. Мальчики были словно две копии, в которых сочетались внешность отца и матери. Первые 5 лет были очень тяжелыми не только для Гарри и Китлин, но и для всей их семьи. Мальчики ни секунды не сидели на месте, рано пошли и заговорили, донимая всех миллионом разных вопросов. Они постоянно что-то ломали, разбивали, шалили или падали с больших высот, доводя родителей до сердечного приступа. Снейп и Минерва уже мысленно готовились к тому, что к их поступлению в Хогвартс им придется уволиться. Однако все изменилось, когда мальчикам исполнилось 6 лет. Они вдруг резко повзрослели, стали очень собранными и даже молчаливыми. Никто не понимал, что вдруг произошло, и с каждым днем вопросов становилось все больше и больше. Гарри и Китлин вдруг перестали покидать стены Поттер-Куинхауса, а мальчики самостоятельно навещали своих родственников в Куин-Мэнере через камин. Братья, как и их родители, упорно молчали и отказывались объяснять, что происходит. Магов очень сильно беспокоила такая перемена в поведении детей. Когда-то шумные и очень активные близнецы теперь почти все время проводили за книгами или просто спокойно играли в игрушки. И только Драко знал, что на самом деле происходит. Гарри, у них нет конфликта в магии, но девочки слишком сильные, особенно одна из них, взволнованно объяснял Драко, когда они вышли из спальни. С мальчиками все было хорошо, потому что их было двое и они наследники родов Поттер и Куин, а одна из девочек явно будет Гриндевальд. Думаю, ты и без меня знаешь, что это значит. Какие прогнозы? Сурово спросил Гарри, потирая отросшую бороду. Она, скорее всего, не сможет их выносить или погибнет при родах. Какие варианты? Можно вызвать искусственные роды и одну из... Нет, строго ответил Гарри. Ты предлагаешь убить одну из наших дочерей, Гарри? Китлин ни за что на это не согласится. Да и я тоже. Мужчина сурово взглянул на своего друга, давая понять, что не шутит. Послушай, вы очень рискуете. Ты правда хочешь допустить ее смерти и оставить сыновей без матери? Вы с Кейт имеете самые высокие показатели по совместимости, поэтому неудивительно, что у вас уже вторая беременность оказывается с таким сюрпризом, но сейчас это правда опасно. Что мы можем сделать для того, чтобы Кейтлин выносила их хотя бы до 8 месяцев? Драко тяжело вздохнул, поняв, что спорить бесполезно. Кейтлин и девочки очень плохо реагируют на чужую магию, а значит, покидать Поттер Куинхаус и контактировать с посторонними ей категорически запрещено. Значит, мы закроем камин и ограничим все контакты. Но вы живете в доме с 2 детьми, у которых в любой момент может случиться магический выброс. Несмотря на то, что это ваши дети, подобная магия тоже может навредить. Я тебя понял, маг выглядел задумчиво и, кажется, глубоко погрузился в свои мысли. Вы же не станете отправлять их в Куин Мэнор на 7 месяцев? Мы, конечно, очень их любим, но им без вас будет плохо. Конечно, нет, мальчики этого не поймут, а Китлин постоянно будет за них переживать. Мы поговорим с ними и, надеюсь, они все поймут. Есть хоть один шанс на то, что я смогу тебя переубедить? В последний раз спросил Драко. Нет, на этом разговор был окончен. Теперь Драко сидел за столом Куин Мэнора и наблюдал за столь кардинальными изменениями близнецов. Как и во время первой беременности Китлин, Малфой дал клятву никому ничего не рассказывать, поэтому мог лишь наблюдать за тем, как мальчики следят за каждым своим действием и словом, чтобы не вызвать всплеск эмоций и не спровоцировать магический выброс. «Папа, что происходит?» – спросил Итан, когда отец усадил их с братом для серьезного разговора. «Что-то с мамой?» – взволнованно спросил Иван. «Она несколько дней не выходит из спальни». «Да», – ответил Гарри. «Она заболела?» – в голос спросили мальчики. «Не совсем», качнув головой, ответил мужчина. «Мы с вашей мамой всегда предельно честно отвечаем на все ваши вопросы. Поэтому и сейчас я планирую поступить так же. Надеюсь, вы меня внимательно выслушаете и отнесетесь к моим словам с пониманием». Мальчики напряженно кивнули, несмотря на то, что они были еще теми озорниками, близнецы были очень умными и сообразительными. «У вас скоро появятся сестренки. Ура!» – вскрикнули мальчики. Они уже очень давно просили у родителей братика или сестренку, чтобы им было еще веселее играть. «А почему мама нам об этом не рассказывает, а только ты?» – спросил Иван. «Потому что все не так просто. У вас будет 3 сестренки и маме очень сложно справляться с их магическим потенциалом. Поэтому она почти все время проводит в спальне. Они причиняют ей вред», – нахмурился Итан. «Это не их вина. Девочки никак не могут это контролировать. Гарри тяжело вздохнул, не понимая, как лучше объяснить детям, что происходит. Она может умереть, и наши сестренки тоже, со слезами на глазах спросил Иван, поняв, что так сильно беспокоит их отца. Да, кивнул Гарри, но мы с вами сделаем все, чтобы этого не произошло. Как, тут же оживились близнецы. Маме и девочкам может навредить любая магическая активность. Мы закроем камин и больше не будем принимать гостей, пока девочки не появятся на свет. Мы больше не будем заниматься ритуалами и артефакторикой, колдовать тоже будем в минимальных количествах и временно откажемся от помощи домовиков. Мы не сможем видеться с семьей, вы можете иногда перемещаться в Куин Мэннер, но они сюда пока прийти не смогут. А кто будет нам готовить? Спросил Итан. Мы и сами можем с этим справиться, улыбнувшись, ответил Гарри. Я довольно неплохо готовлю. Когда мы с вашей мамой путешествовали, у нас тоже не было домашних эльфов. Ладно, сосредоточенно кивнул Итан. Это еще не все. Вы в таком возрасте, когда в любой момент у вас может случиться магический выброс, и это тоже может навредить маме и девочкам. Так что с этого момента вам придется перестать шалить и начать контролировать каждый свой шаг и каждую эмоцию, что вы испытываете. Как мама? Спросил Иван. Гарри на это задумчиво усмехнулся. Верно. Это наш план, да? Спросил Итан. Гарри и Китлин часто рассказывали сыновьям о своих приключениях перед сном и тех планах, что они строили и старались воплотить в жизнь. Особенно детям нравились истории про их путешествия и сражения. Да, его мама придумала, поинтересовался Иван. Ее планы всегда срабатывают. Мы сделали это вместе. Как думаете, вы сможете его придерживаться? Да, уверенно заявили близнецы. А мы сможем увидеть маму? Мы очень соскучились. Не сегодня, Итан. Мама очень устала и сейчас спит. Мальчики тут же сникли. Но мы можем навестить ее завтра. Близнецы синхронно вскинули головы и кинулись на шею к отцу. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» – спросил Гарри спустя 10 минут, как они проснулись. «Лучше», – немного осипшим голосом ответила волшебница, поглаживая уже очень заметный живот. «Ты нас вчера сильно напугала. Я не думала, что потеряю сознание прямо во время ужина», – виновато ответила Китлин. «Прости, я не виню тебя», – Гарри поцеловал жену в лоб. «Мальчики сильно испугались». Мне пришлось рассказать им три сказки, но они будут в порядке.